на выдохе тепло. Сколько раз? А кому сколько нравится? Есть такое выражение, как «Бог на душу положит». Теперь приобщимся к некоему действу под названием соляризация. Солярис – это солнце. И, как вы уже догадались, действие это напрямую связано со светом. Очень хорошо такие упражнения делать перед сном. Зажгите свечу и посмотрите на нее минуту-другую. Да что я вас уговариваю? Ровно через секунду вам уже будет трудно от ее ауры оторваться. Словно приворожит вас она, эта аура. Это невидимое свечение над огоньком. Кое-кто вспомнил, как смотрел на костер в походе. Вы вроде бы и устали, и голодные. Но напрасно. Дежурный будет призывно стучать ложкой. Вы как будто не здесь. Вы витаете в облаках, чистое пламя костра уносит вас. Да-да, в эти благословенные минуты вы ощущаете связь с космосом. Потому и вселяется в вас некая благодать, в которой, как вам кажется, в одно мгновение растворяется все тяжкое, все горькое, и вам легко, необыкновенно легко. Да, друзья мои, созерцание огня необычайно полезно. В тот момент, когда вы смотрите, как едва заметно колышется пламя свечи и происходит та самая соляризация, лечение светом. Наши глаза не только зеркало души нашей, они отражают состояние нашего здоровья. Некоторые народные целители распознают по радужке всякие хворобы, словно они на ней нарисованы. А еще глаза-глазоньки наши являются еще как бы окошками, через которые свет, солнечный ли, свечи ли, проникает внутрь. Так что почаще смотрите на огонь. Перед сном это вас успокоит, ибо сгорит напряжение дня в пламени свечи. Неплохо вслед за этим сделать еще и пальминг. Днем же, если солнце не очень яркое, посмотрите на него одним глазиком, потом другим. Только будьте осторожны с солнышком. Когда оно в зените, не стоит пялиться на него. Можно сжечь свою сетчатку, травмировать свои глазоньки. Надо не спеша, потихонечку-полегонечку приучать свои глаза к солнечному свету. Как это сделать? Спрячьтесь в тень и поглядывайте из нее на солнышко то одним, то другим глазком. Только не глядите прямо на солнце, чуть-чуть пониже. Теперь головку свою чуть повыше подняли и снова из тени глядите, поглядывайте. Вот чуть-чуть и попривыкли к огромному светилу, да? Снова в сторону солнца поглядели одним глазом, второй прикройте хотя бы ладошкой. Вы почувствуете, когда готовы смотреть на светило обоими глазками. После такой вот соляризации вы ощутите, что мышцы глазок ваших постепенно расслабляются. Вот потому так и стало легко общаться с ярким солнышком. Это уже результат, которого вы сами добились. Пусть теперь оно, солнышко,